Новелла девятая. Джилетта из Нарбонны излечивает французского короля от фистулы. Просит себе мужья Бертрама Россильонского, который, женившись на ней, против воли и негодуя на то, отправляется во Флоренцию. Здесь он ухаживает за одной девушкой, но вместо нее с ним спит Джилетта и родит от него двух сыновей, почему впоследствии он, оценив ее, обращается с нею как с женою. Оставалось говорить одной королеве, так как не желали нарушать льготы Дианеа, а новелла Лауретты была кончена. Поэтому, не выжидая, чтобы общество ее попросило, она весело начала говорить так. «Кто расскажет теперь новеллу, которая понравилась бы после того, как вы выслушали рассказ Лауретты? Нам было выгодно, что он был не первым, ибо немногие из других понравились бы вам, и я думаю, что так будет и с теми, какие еще остается рассказать в течение этого дня. Тем не менее, какова бы она ни была, я расскажу вам новеллу, которая показалась мне подходящей к предложенному сюжету. В королевстве Франции жил дворянин по имени Иснардо, граф Россильонский, который, будучи плохого здоровья, постоянно держал при себе врача по имени Герардо из Нарбонны. У сказанного графа был всего один малолетний сын по имени Бельтрамо, красивый и милый, и с ним воспитывались другие дети его возраста, между которыми была дочка того медика по имени Джилетта. Она возымела бесконечную любовь, более горячую, чем пристала нежному возрасту, к этому Бельтраму, которому, когда умер его отец, поручив опеку над ним королю, пришлось отправиться в Париж, что жестоко огорчило девушку. Недолго спустя скончался ее отец, и если бы ей представился приличный повод, она охотно поехала бы в Париж повидать Бельтраму. Но так как она была на виду, будучи богатой и оставшись одинокой, приличного повода не находила. Она стала уже девушкой на выданье, но так как никогда не могла забыть Бельтрамо, не объявляя тому причины, отказала многим, за которых ее родные хотели ее выдать. Случилось, что в то время, когда она более чем когда-либо пылала любовью к Бельтраму, ибо слышала, что он стал красивейшим юношей, до нее дошла весть, что у французского короля от нарыва на груди, дурно излеченного, осталась фистула, доставлявшая ему большое беспокойство и большую боль, и не нашлось еще врача, хотя многие пытались, который сумел бы излечить его от этого, а все лишь ухудшали зло. Почему король, отчаявшись, не хотел более принимать никакого совета, ни помощи? Девушка была чрезвычайно обрадована этим и размыслила, что это не только даст ей законный повод отправиться в Париж, но что, если болезнь такова, как она себе представляла, легко может статься, что она получит Бельтрама в мужья. Потому, многому научившись от отца, она приготовила порошок из некоторых трав, полезных от болезни, которую она предполагала, села на лошадь и отправилась в Париж. И здесь ничего не предприняла, не постаравшись наперед увидеть Бельтраму. Затем, явившись к королю, попросил у него как милости показать ей свой недуг. Король, видя перед собой красивую и приятную девушку, не сумел ей отказать и показал ей его. Когда она его увидела, тотчас же уверилась, что она может его излечить, и сказала: «Государь, если вам угодно, я надеюсь с Божьей помощью без всякого вашего беспокойства и тягости в неделю освободить вас от этого недуга». Король внутренне поглумился над ее словами, говоря: «Чего величайшие врачи на свете не могли и не уразумели, как то может уразуметь молодая женщина?» Поблагодарив ее за добрые желания, он ответил, что решился не следовать более совету врача. На это девушка сказала: «Государь, вы гнушаетесь моим искусством, потому что я девушка и женщина, но я напомню вам, что я врач не своим знанием, а помощью Бога, и наукой магистра Герардо из Нарбонны, который был моим отцом и знаменитым врачом, пока был жив». Тогда король сказал себе: «Может быть, она послана мне Богом. Почему не испытать мне, что она умеет делать? Так как она обещает излечить меня, не учинив беспокойства, и в короткий срок». Решившись испытать это, он сказал: «А если вы не излечите меня, заставив нас нарушить наше решение, что хотите, чтобы за это воспоследовало?» «Государь», — ответила девушка, — «велите истеречь меня, и если я не вылечу вас через неделю, велите сжечь. А если я вас вылечу, какая будет мне за то награда?» На это король отвечал: «Вы, кажется, нам еще не замужем. Если вы это сделаете, мы выдадим вас за хорошего, высокопоставленного человека». Девушка сказала ему: «По правде, я охотно согласна, чтобы вы выдали меня замуж, но я желаю иметь мужа, кого попрошу, не прося у вас никого из ваших сыновей, никого-либо из королевского дома». Король тотчас же обещал это устроить.